Отец тогда, кажется, работал в порту. Большинство своих гражданских японцы успели вывести на родину, но мои родители — корейцы, которых японцы пригнали на Сахалин как бесплатную рабочую силу. Да, там и оставили. После войны уроженцы Корейского полуострова перестали быть гражданами Великой Японской империи, и вывозить их куда-либо японское правительство отказалось. Чистое свинство. Ничего человеческого. Если бы они захотели вернуться, их бы выслали в КНДР, но не на юг, поскольку Южную Корею как государство Советы в те годы не признавали. А мои родители родились в рыбацкой деревушке под Пусаном, и ехать на север ни малейшего желания не испытывали. Все-таки там у них не было ни родни, ни друзей. Грудным ребенком меня отдали знакомой японской семье и переправили на Хоккайдо. На Сахалине тогда свирепствовал страшный голод, да и с пленными обращались сурово. А я у родителей был не один, и с моим рождением всех прокормить стало уже не под силу. Может, они надеялись через несколько лет перебраться на Хоккайдо и отыскать меня. А может, для них это был просто предлог, чтобы избавиться от лишнего рта. Не знаю. Но встретиться снова нам так и не удалось. Скорее всего, они до сих пор так и живут на Сахалине. Если, конечно, не померли. А вы о них что-нибудь помните? Ничего не помню. Когда мы расстались, мне был год с небольшим. Сперва я воспитывался в семье, с которой уехал, а потом меня отдали в сиротский приют неподалеку от Хакодате. Видимо, у этой семьи тоже не входило в планы кормить меня всю жизнь. Приют находился в горах. Содержали его христиане-католики, и было там ох, как не сладко. Сразу после войны таких приютов по всей стране были тысячи, и буквально в каждом не хватало еды и топлива. Чего только не приходилось вытворять, чтобы просто выжить. Тамару скользнул глазами по своей правой ладони. Там-то я и получил формальную бумагу о японском усыновлении, а также японское имя — Кэниити Тамару. Хотя на самом деле моя фамилия Пак. Людей с такой фамилией примерно как звезд на небе. Кресло к креслу, они сидели и слушали скрежет цикад. «Завести бы вам новую собаку», — сказала Аумаме. «Вот и мадам советует», — кивнул Тамару. «Дескать, приюту нужен новый сторожевой пес. Только я все к этой мысли не привыкну». «Понимаю, но лучше заведите. Я, конечно, не вправе что-либо советовать. И все же». «Ладно», — сказал Тамару. «Хорошо дрессированная собака и правда нужна. Подыщем как можно скорее». Аумаме скользнула глазами по часам на руке и встала. До вечера еще оставалось немного времени, но солнце уже запрашивало у неба разрешение на закат. В небесной лазури прослеживались неголубые оттенки. А хмель от хереса пока оставался в крови. «Спит ли еще хозяйка?» «Как писал Чехов», — промолвил Тамару, поднимаясь с кресла. «Если в начале пьесы на стене висит ружье, к концу оно выстреливает». «В каком смысле?» Тамару встал прямо перед Аумаме и оказался выше на каких-то несколько сантиметров. «Не захламляй свою историю лишними инструментами», — сказал он. «Притащишь в свою историю пистолет, он обязательно выстрелит. Не увлекайся красивостями. Они сработают против тебя». Вот что хотел сказать Чехов. Он любил истории, где нет ничего лишнего. Аумаме поправила юбку, перекинула ремень сумки через плечо. «Значит, вот что вас беспокоит», — уточнила она. «Если есть оружие, оно обязательно выстрелит». «Если по Чехову, да». «И поэтому, насколько возможно, вы не хотели бы давать мне пистолет». «Это опасно и незаконно. Да и Чехов — один из немногих писателей, которым я доверяю». «Но вы говорите о литературе, а я — о реальности». Прищурившись, Тамару долго изучал лицо Аумаме и только потом изрек: «А кто поймет, в чем отличие?»